Соути и его жена сделали все, что было в их власти, чтобы помочь Чите Шелли. Поэт, очень популярный в этой местности, повидался с хозяином коттеджа и добился уменьшения наемной платы. Миссис Соути дала Гарриет, совершенно неопытной в хозяйстве, превосходные советы насчет кухни и стирки белья. Она даже одолжила ей столовое и постельное белье. С ее стороны это было величайшим знаком благоволения, но одно открытие, сделанное Шелли, имело последствием то, что все эти робкие авансы зрелого возраста потеряли всякую силу и влияние. Случайно в одном обозрении он нашел статью Соути, в которой гнусный старый король Англии был назван лучшим монархом, когда-либо занимавшим трон. Очевидно, это была лесть не совсем тонкая, но Соути желал стать поэтом-лауреатом, а путь, ведущий к официальным почестям, трудно проходим. Шелли не прощал такого рода низости. Он написал Соути, что с этой минуты видит в нем только раба на жалованье, поборника преступления, и отказывается от дальнейших свиданий с ним. Впрочем, как раз в этот момент Соути занимал его очень мало. Он только что узнал, что Годвин, великий Годвин, автор политической справедливости, разрушитель брака, враг божества, атеист, республиканец, революционер, Годвин еще жив, живет в Лондоне, что имеет адрес, как все люди, наконец, что можно послать письмо о добродетели самому пророку добродетели. «Вы будете удивлены», — писал он, получив письмо от незнакомца. «Я не был вам представлен и позволил себе эту смелость, смелость, которая не одобряется обычаем, но не порицается разумом. Самые дорогие интересы человечества повелительно требуют, чтобы принятый этикет не разделял человека от человека». Имя Годвина всегда возбуждало во мне чувство уважения и восхищения. Я привык смотреть на него, как на свет слишком яркий для окружающей темноты. Вы не будете удивлены тому невыразимому волнению, которое охватило меня, когда я узнал, что вы живы и где находится место вашего пребывания. Я было внес ваше имя в список знаменитых покойников, но, к счастью, вы живы, и я убежден, готовите счастье человеческого рода. Что касается меня, я еще только вступаю на поприще моей будущей работы, но мои чувства и взгляды совершенно такие же, как у вас. Жизнь моя была коротка, но полна волнений. Дурное обращение, которое я перенес, глубже запечатлело в моем уме истину моих принципов. Когда Вильям Годвин получил это письмо, оно доставило ему живейшее удовольствие. После короткого мига славы в момент опубликования политической справедливости он жил сравнительно никому неизвестным. Он также и с большим правом, чем его романтический ученик, мог бы говорить о своей жизни полной волнений. Клержемен в молодости, он к 30 годам стал атеистом и республиканцем. В 1793 году он выпустил в свет свою знаменитую книгу. Мистер Питт едва не оказал ему честь привлечь его к суду, но высокая цена книги, которая продавалась по 6 гиней, показалась министру достаточным ограждением против опасности доктрины. 4 года спустя Годвин женился на Мэри Вульстонкрафт, гениальной писательнице, с которой он жил. Она умерла от родов, когда появилась на свет дочка, и яростный противник брака почти вслед за этим опять женился на вдове, мистрис Клермонт, которая жила в соседнем доме, и сказала ему со своего балкона: «Возможно ли, что я вижу бессмертного Годвина?»